самую темень, незадолго до рассвета Пафнутий очухался и, сдавив зубы, чтобы не стонать и не выть от ужасной боли, на одной только злости добрался до задов села со стороны старой крупорушки. Тут в крайней избе проживала одна вдова, с которой у Пафнутьева, как он выражался, были некоторые взаимоотношения. И вдова спрятала своего милого в погреб, оказав ему неумелую, но посильную медицинскую помощь. Связаться с партизанами она не могла, да и вряд ли лбовцы ей бы помогли в те самые дни, когда батальон, испуганный внезапным появлением сильной группы партизан, тщательно и по-немецки педантично прочесывал все подходы к Заснижью. Дело же с ногой у Пафнутьева шло не на поправку, а наоборот к большой беде. Чубатый, бесстрашный и лихой, Гришка помирал. Тут вдова и приняла рискованные решения. Зная, что у Пафнутьева есть граната и пистолет, и поделившись с ним своим планом, она перехватила Хуммеля, когда тот отправлялся на охоту, соврала ему, что у нее помирает ребеночек, что у него ножка загнила, и привела толстого, пыхтящего и хмурого доктора к себе в усадьбу. Немножко удивившись, что ребеночек в погребе, и сказав, что это очень нехорошо, глюпо, доктор, тем не менее, спустился по слизным ступенькам. По-русски, кстати, Хуммель понимал и даже немножко говорил с тех самых далеких времен, когда совсем молодым врачом был выгнан с Украины багунцами и таращанцами батьки Баженки и Щерс. «Очень нехорошо, глюпо», — повторил он, спустившись и, конечно, сразу догадавшись, в чем именно дело. Гришка пьяными от высокой температуры глазами смотрел на немца. В руке у него был пистолет, вдова взяла гранату. «Вот так», — сказала она, не в силах более ничего объяснить. Надо только себе представить лицо любящей женщины в такое мгновение. Хуммель утер вспотевшее лицо, сел и, качая головой, вгляделся в своего необычайного пациента. «Гросс, малшик», — сказал не без юмора немец, — «колоссаль». И ушел за инструментами, которые не мог просто взять, а должен был украсть по причинам, о которых будет сказано ниже. И уйти к вдове ему тоже было непросто. А Пафнутьев и вдова ждали. Это тоже следует себе представить эти несколько часов. Он почти без сознания, и она с гранатой в руке. Наконец немец явился. Гнойники он вскрыл успешно. Во всяком случае, Пафнутьева переправили впоследствии на Большую Землю в хорошем состоянии. После операции толстый немец несколько раз навещал своего больного, который теперь сам держал гранату и пистолет. С этим своим пациентом Хуммель был куда ласковее, чем с прочими. Ему он говорил не раз: «Какой хороший, рослый малшик, шулунчик, колоссаль». А однажды посоветовал не играть с этими игрушками, они могут сделать бух. «Ежели наведете на меня ваших сукиных детей, господин доктор, — без всякого юмора ответил Гришка, — так и сделаю бух, и большой бух, и себя не пожалею, имейте в виду. Глюпий большой малшик, — сказал Хуммель, — ошень». Сукиных сынов толстый доктор не навел, и от двух великолепных курок, поднесенных ему вдовой, отказался, дав понять и в грубой при том форме, что если он захочет, то сам заберет себе все село и вдову тоже. Очень удивилась вдова, услышав это так непохожее на толстого немца заявление, но потом вспомнила, что при разговоре присутствовал фельдшер Хумеля, стройненький, ясноглазый блондинчик, которого в селе боялись и ненавидели больше, чем всех других оккупантов. Про него ходили слухи, что он ради забавы перестрелял немало народу. Как впоследствии выяснилось, этого своего фельдшера и боялся доктор Хуммель, не без оснований при этом. Фельдшер Эрих Герц